Глава 4. Шалости. Ночью Лиду разбудила кукушка. Громко и нахально заверещала из ходиков. Старые часики давно уже не подавали сигналов. Кукушка в них была молчалива. Барахлил старый механизм. И вот теперь, неожиданно, у нее прорезался голос. Лида сидела на кровати и машинально считала. 20, 25, 30. Происходило что-то странное. И она, наконец, заставила себя встать и подойти к часам. Те показывали ровно 2 часа. За окном разлилась темнота. Блеклый лунный свет с трудом пробивался в комнату, оставляя узкие косые полосы на мебели и досках пола. А кукушка все продолжала надсадно выкрикивать. «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» Спать хотелось невероятно. Лида заработалась с вечера, спешила доделать срочный заказ и теперь никак не могла раскрыть глаза. Переступив на прохладных половицах, она неожиданно ушибла палец. Что-то твердое и небольшое подкатилось под ногу. Фонарик осветил деревянную облезлую птаху из часов. Та валялась совсем рядом, на полу. Дощечка же, на которой раньше помещалась птица, пустовала. Тем не менее, звук шел оттуда и, казалось, не собирался оканчиваться. Разозлившись, Лида запустила в часы думкой, которую продолжала держать в руках. Ходики покосились, но удержались на гвозде. А вот звук, наконец-то, стих. И сразу зашебуршало, затопотало что-то рядышком, словно нечто спрыгнуло вниз на комодик и пробежалось по нему взад-вперед. Лиду легким ветерком обдало, и кто-то чиркнул по носу, будто пуховкой. А после волосы взлохматил и дернул с силой. Сердился. Вскрикнула Лида, отпрянула назад. Мигнул резко, погас фонарик. И прошелестело что-то в ответ. Показалось, что засмеялся кто-то тихонечко, довольно. И на секунду перед ней существо проявилось. Серое, лохматое, взбившимся на сторону розовом платке. Вроде старушоночки, махонькой да шустрой. Прошмыгнула та в полосе лунного света и пропала. И пошло дребезжать и брякать. Полетела на пол посуда. Застучали по доскам деревянные чурбачки и заготовки. Появились на стеклах разноцветные разводы от красок. А потом визг да шум поднялся. Застучала на чердаке. Это Кика, Лидиного дома хранительница, осерчала на незваную гостью, что без спроса пожаловала, да беспорядок в доме учинила. А Лида вдруг вспомнила про тот гриб. Давеча в лесу попались ей 3 огромных красавца светло-серого цвета. Шляпки колоколом, мягкие, будто шерсткой короткой поросшие. Ножки толстые, в манишке волнистой. А по краям шляпок, будто кружевце розоватое паутинкой трепещет. Диковина. Лида подобных грибов никогда не встречала. 3 их вместе выросло. Прямо посреди полянки. И такие симпатичные, что не удержалась она. Отковырнула из них самый маленький, с увесистый боровичок размером, и домой принесла. Хотела своим знакомым показать, но вечером заработалась и посиделки пропустила. А ночью началось. Гриб тот на подоконнике лежал. Свеженький, гладенький, будто только из леса. Схватила его Лида и во двор вынесла, под крылечко. И как догадалась. Поутихло все сразу. Прекратились безобразия. Лишь изредка брякала да постукивала теперь. То Кика ворчала, все никак успокоиться не могла. Да и Лиде не до сна стала. Взялась порядок наводить. Краску от стекол отскабливать, осколки выметать. Поутру заглянул к Лиде дед Лёва. Принес Лукошка малины, сладкой, душистой. Лида чай согрела. Угощать гостя принялась. Ну и рассказала деду о ночных безобразиях. Долго смеялся дед. Глаза вытирал платком. Это Лидушка Лисавка была. Больше некому. Лисавка — мелкие лесные духи, похожие на лохматые клубочки. Обитают в прошлогодней листве, бодрствуют с конца лета до середины осени. Ты ее по незнанию с собой прихватила. А что ей в доме делать-то? Все незнакомое да чужое. Спугалась она, да и пошла куролесить. Не со зла. Натура у них, лисавок, такая. Не могут спокойно минуты посидеть. Им бы все кружить, скакать, листьями шуршать да по ветру пускать корабликами. Лесные духи. Хотя и Хуха могла напроказить. Только Хуха, та все больше пуховым облачком показывается, вроде одувана. Да и на старушонку совсем не похожа. Больше на кроху зверька. Меховой шарик с розовой мордахой. Ну и глазюки у нее. Во! Огроменные глазюки, васильковый цвет. И все они у Лешего в подчинении? Заинтересовалась Лида. «Точно не скажу», — призадумался дед. «Слыхал я когда-то про Велеса. Над всеми лесами и деревьями хозяин. Главное божество лесное. Ему и леший, и боровой, и прочая нечисть прислуживает». «Боровой?» «Дух бора, хозяин бора». «Он!» «Лютое существо. Хуже медведя, страшнее лешего». Не любит он нашего брата. Ценит покой и тишину. В старину деревенские на откуп ему корову оставляли. Заводили подальше в бор, да привязывали к самому старому дереву. После уже проверяли, принял ли подношение. Если косточки находили, значит, все в порядке. Можно без опаски в чащу наведываться. А если цела коровушка оставалась, не по нраву, значит, пришлась боровому. Не принял он дар. Да корову ту или волки, или медведь запросто могли съесть. Могли, твоя правда. Вот только боровой знак оставлял. На ейный рог веточку еловую наматывал. Зверям такое несподручно. Помнится, отправилась бабка из моей деревни за травами, а гостинца с собой не взяла, позабыла. Ну и завело ее в такенную глушь. Все вокруг незнакомое, чудное. Деревья и не деревья будто. Раскорячили ветки корявые, вместо листьев. Моховая паутина до земли свисает. Надвинулись со всех сторон. Свет закрыли. А издали треск пошел. Ходуном земля заходила. Большой кто-то приближался, тяжелый. Бабка за крестик, а тот дома остался. Она молиться принялась, да со страху слова все попутала. А это все ближе, вот сейчас уже к ней выберется. Тут-то бабка и вспомнила про кошку, да давай мяукать. Да так справно, будто кошка в самом делешнее где-то рядом обретается. И смех, и грех. Про кошку? Про нее. Сказывали старые люди, что не терпит боровой кошек. «На дух не переносит кошачье мяуканье», — засмеялся дед. «И ведь помогло. Замерли шаги. Засвистало вокруг, застонало с досады. Разозлился боровой, а поделать ничего не смог. Такой вот, Лидушка, сказ. А лисавка твоя давно в лес возвернулась. Там ей самое место».